Глава 10. Ярмарка. Движение Дика Сэнда было так стремительно, что никто не успел его остановить. Но тотчас же несколько туземцев набросились на юношу и убили бы его, если бы не появился Нигора. По знаку португальца туземцы отпустили Дика, подняли с земли и унесли труп Гарриса. Алвиш и Каимбра требовали немедленной смерти Дика Сэнда, но Нигора тихо сказал им, что они ничего не потеряют, если подождут немного. И Хавильдарам было приказано увести юношу и не спускать с него глаз. Наконец-то Дик Сэнд увидел Нигора, впервые с тех пор, как маленький отряд покинул побережье. Он знал, что этот негодяй — единственный виновник крушения Пилигрима. Казалось бы, юный капитан должен был ненавидеть Нигора еще больше, чем его сообщника. Но после того, как Дик нанес удар американцу, он не удостоил Нигора ни единым словом. Гаррис сказал, что миссис Уэлден и ее сын погибли. Теперь ничто больше не интересовало Дика, даже его собственная участь. Хавильдары потащили его. Куда? Дику было все равно. Его крепко связали и посадили в тесный сарай без окон. Это была темница, куда Алвиш запирал рабов, приговоренных к смерти за бунт или за другие проступки. Здесь Дик был отгорожен глухими стенами от всего мира, но он не сожалел об этом. Он отомстил за смерть тех, кого любил и кого теперь больше не было на свете. Какая бы участь ни ожидала его самого, он был готов ко всему. Легко догадаться, почему Нигора помешал туземцам расправиться с Диком. Он хотел перед казнью подвергнуть юношу жестоким пыткам, на которые так изобретательны дикари. 15-летний капитан был во власти судового кока. Теперь не хватало только Геркулеса, чтобы месть Нигора была полной. Через два дня, 28 мая, открылась ярмарка Лакони, на которую съехались работорговцы из всех факторий внутренней Африки и множество туземцев из соседних провинций. Лакони — не только невольничий торг. На этот рынок стекаются все продукты плодородной африканской земли, а также и производящие их люди. С самого раннего утра на обширной читоке Казонде царило буйное оживление, которое трудно описать. 4 или 5 тысяч человек толпились на площади, если не считать рабов Жозе Антонио Алвиша, среди которых были Том и его товарищи. Эти несчастные, именно потому, что они чужестранцы, несомненно, должны были особенно заинтересовать работорговцев. Алвиш был самой важной персоной на ярмарке. Он ходил по площади со своим другом Каимброй и предлагал работорговцам множество невольников, из которых они должны были сформировать новые караваны. Среди покупателей были метисы из Уджиджи, торгового города, расположенного на озере Танганьика, и несколько арабских купцов, гораздо более богатых. Там было множество и туземцев, детей, мужчин и женщин, необычайно ревностных торговок, которые по своим торгашеским талантам могли бы превзойти и торговок белой расы. Ни один рынок большого европейского города, даже в день ежегодной ярмарки, не шумит и не волнуется так, как этот африканский базар, и нигде не совершается столько сделок. У цивилизованных народов необходимость продать, пожалуй, приобретает над стремлением купить. У африканских же дикарей и предложение, и спрос одинаково возбуждают страсти. Для всех туземцев Лакони большой праздник, и ради этого торжества они надели, если не самые лучшие свои одежды, то во всяком случае самые лучшие свои украшения. Шевелюры, разделенные проборами на 4 части, уложенные в виде подушечек или завязанных в узел кос, подхваченные в форме гриба или спускающиеся на лоб в виде ручки сковороды и украшенные султаном из красных перьев. Шевелюры, заплетенные в кривые рога, покрытые красной глиной и маслом, копны своих или накладных волос, поддерживались заколками и булавками из железа и слоновой кости, а у щеголей Нередко даже татуировочный нож был воткнут в курчавую массу волос, унизанную сафи, то есть стеклянными бусами и казавшуюся благодаря им многоцветной бисерной вышивкой. Таковы были сооружения, чаще всего возвышавшиеся на головах мужчин. Женщины предпочитали разделять волосы на маленькие хохолки с вишню величиной, на пучки и жгуты, кончики которых слагались в рельефный рисунок, на витые штопоры, обрамлявшие лицо. Некоторые более простые, а может быть и более красивые, отбрасывали волосы на спину на английский манер. Другие носили на лбу подстриженную челку, как это делали француженки. И почти все обильно смазывали волосы жирной глиной и блестящей красной инкола, смолистым соком сандалового дерева, так что издали казалось, будто головы туземных франтих покрыты черепицей. Не следует, однако, думать, что парадный наряд туземцев ограничивался только роскошной прической. К чему человеку уши, если не продевать в них палочек, вырезанных из дерева драгоценных пород, медных колец с ажурной резьбой, плетеных цепочек из кукурузной соломы и, наконец, маленьких выдолбленных тыкв, заменяющих табакерки, так что мочки их вытягиваются от этого груза и почти достигают плеч. Ведь африканские дикари не имеют карманов, да и в чем бы они могли их сделать? Поэтому им надо как-то и где-то носить ножи, трубки и прочие обиходные предметы. Что же касается шеи, запястья, рук, икр и лодыжек, то с точки зрения дикарей эти части тела самой природы предназначены для ношения медных или бронзовых обручей, роговых браслетов, украшенных блестящими пуговицами, и ожерелий из красных бус, называемых саме-саме или талаком, которые были тогда в большой моде у африканцев. Обвешанные этими блистающими драгоценностями, в изобилии выставленными на всеобщее обозрение, местные богачи походили на ходячие бриллиантовые табакерки. Кроме того, если природа наделила людей зубами, то разве не для того, чтобы они вырывали себе верхние и нижние резцы или же подтачивали их наподобие острых крючков, как у гремучих змей? А если природа дала им ногти на пальцах, то разве не для того, чтобы отращивать их так, что становится почти невозможным пользоваться руками? Точно так же и покрывающее человеческое тело черная или коричневая кожа. Конечно, существует для того, чтобы ее украшали тембо, татуировкой, изображающей деревья, птиц, месяц, полную луну, или разрисовывали теми волнистыми линиями, в которых Ливингстон нашел некоторое сходство с рисунками древних египтян. Татуировка эта, передававшаяся из поколения в поколение, запечатлевалась навсегда при помощи голубоватой краски, которую вводили в надрезы на теле детей, и по ней сразу можно было узнать, к какому роду и к какому племени принадлежит человек. Что ж делать? Раз вы не можете нарисовать свой герб на дверцах кареты, приходится гравировать его на груди. Вот какое важное место занимали украшения в модах африканцев. Что же касается самой одежды, то у мужчин она исчерпывалась передником из кожи антилопы, спускающимся до колен, или пестрой юбкой, сплетенной из травы. Одежда женщин также состояла только из зеленой юбки, расшитой разноцветными шелками, бисером или ракушками каури, и стянутой поясом из бус. Некоторые женщины вместо юбки носили передник из ламбы, весьма ценимой в Занзибаре ткани, сплетенной из трав и окрашенной в синий, черный и желтый цвета. Но все вышесказанное относится только к туземцам из высшего общества. Прочие, торговцы и невольники, ходили почти голые. Женщины по большей части исполняли обязанности носильщицы и являлись на ярмарку с огромными корзинами за спиной, придерживая их ремнем, охватывающим лоб. Выбрав место на площади, они выгружали свой товар и, поставив пустые корзины, садились в них на корточки. На ярмарке были в изобилии представлены все продукты этой изумительно плодородной земли. Здесь продавался рис, который приносит урожай сам 100, кукуруза, дающая 3 урожая за 8 месяцев, и 200 зерен на каждое посеянное зерно. Кунжут — перец из области Уруа, более острый, чем знаменитый кайнейский, маниока, сорго, мускатные орехи, соль, пальмовое масло. На площадь согнали сотни коз, свиней, овец тонкорунной и курдючной пород, очевидно, завезенных из татарских степей. Сюда же принесли множество живой и битой птицы, а также рыбы. Очень ровно вылепленные гончарные изделия привлекали взгляд своей яркой раскраской. Любители выпить соблазняли напитки, названия которых визгливыми голосами выкрикивали мальчишки. Банановое вино, крепкая настойка помбы, сладкое пиво малофу. Изготовленная из бананов и прозрачная смесь меда и воды, сброженная при помощи солода. Но еще более живописным делали рынок в Казонде, продававшиеся там ткани и слоновая кость. Тканей тут были тысячи шука, то есть сажений, мерикани, небеленый меткаль производства салемских фабрик в Массачусетсе, каники, голубая хлопчатобумажная ткань шириной в 34 дюйма, цухари, плотная материя в синюю и белую клетку с красной каймой, оттененной голубыми полосками, и более дорогая диули, зеленый, красный, желтый, суратский шелк. Отрез его в 3 ярда стоит не меньше $7, а если он заткан золотом, то цена доходит до $80. Слоновую кость в Казонде доставляли из всех факторий Центральной Африки. А отсюда она расходилась в Хартум, Занзибар, Наталь, и многие купцы занимались только этой отраслью африканской торговли. Сколько еще слонов нужно убить, чтобы добыть те 500 тысяч килограммов слоновой кости, которые ежегодно вывозятся на европейские и, в частности, на английские рынки? Только для удовлетворения нужд одной английской промышленности около 40 тысяч ежегодно. С одного лишь западного берега Африки вывозят 140 тонн этого ценного товара. Средний вес пары слоновых бивней – 28 фунтов, а в 1874 году цена на них доходила до 1500 франков. Но бывают бивни, весящие до 160 фунтов. И как раз на рынке в Казонде знатоки могли бы найти великолепную слоновую кость, плотную и полупрозрачную, легко поддающуюся обработке, с тонким верхним слоем коричневатого оттенка, сохраняющим белую сердцевину, которая, в отличие от слоновой кости, поступающей из других провинций, не желтеет со временем. Как же рассчитывались между собой покупатели и продавцы при совершении сделок? Какими денежными единицами они пользовались? Как известно, для работорговцев единственной денежной единицей были невольники. У туземцев же деньгами считались стеклянные бусы. Молочно-белые бусы назывались качакола, черные – бубулу, а розовые – секундереча. Ожерелье из 10 рядов бисера или хете, дважды обвивающее шею, называется фундо и стоит довольно дорого. Более же обычная мера этих бус – фразелах, то есть 70 фунтов. Ливингстон, Камерон и Стэнли, отправляясь в экспедиции вглубь Африки, всегда следили за тем, чтобы у них был достаточный запас этой монеты. При отсутствии стеклянных разноцветных бус на африканских рынках имеют хождение писе, занзибарская монета стоимостью в 4 сантима, и виунга, особые ракушки, встречающиеся на восточном побережье. Для племен, у которых сохранилось людоедство, известную ценность представляют также человеческие зубы. И на ярмарке можно было видеть ожерелье из человеческих зубов на шее у какого-нибудь туземца, который, надо полагать, сам же и съел их, бывших обладателей. Но в последние годы такой вид денег начинает выходить из употребления. Так выглядела Читока в ярмарочный день. К полудню общее возбуждение чрезвычайно возросло, и шум стал оглушительным. Невозможно описать неистовство продавцов, которым не удавалось всучить свой товар, и гнев покупателей, с которых запрашивали слишком дорого. В этой возбужденной вопящей толпе То и дело возникали драки, и, естественно, никто не унимал дерущихся. Вскоре после полудня Алвиш приказал вывести на площадь невольников, назначенных для продажи. Толпа сразу увеличилась почти на 2000 несчастных, самого разного возраста, которых работорговец держал в своих бараках несколько месяцев. Этот товар выглядел неплохо. Длительный отдых и удовлетворительная пища привели невольников в состояние, вполне подходившее для ярмарки. Но вновь прибывшие не шли с ними ни в какое сравнение. Если бы Алвиш продержал и эту партию месяц-другой в бараках, он, несомненно, продал бы ее по более высокой цене. Однако спрос на невольников на восточном побережье был так велик, что работорговец решил продать их прямо теперь. Это было большим несчастьем для Тома и трех его спутников. Хавильдары вытолкнули их в стадо, заполнившее читоку. Все четверо по-прежнему были скованы цепями, и взгляды их красноречивее слов говорили, какая ярость и возмущение владеют ими. «Мистера Дика здесь нет», — сразу же сказал Бат, обведя глазами обширную площадь. «Конечно», — ответил Актеон, — «его ты на продажу не поставишь». «Его убьют, если еще не убили», — сказал Том. «А мы можем надеяться только на то, что какой-нибудь работорговец купит нас всех вместе. Если нас не разлучат, это будет хоть какое-то утешение». «Ох, знать, что ты вдали от меня трудишься как раб, бедный мой старый отец», — рыдая воскликнул Бат. «Нет», — ответил Том, — «нет, они не разлучат нас, а может быть, нам удастся...» «Если бы Геркулес был здесь», — сказал Актеон. Но великан не подавал о себе вестей. С тех пор, как он прислал Дику записку, ничего не было известно ни о нем, ни о Динго. Так стоило ли завидовать его судьбе? О да, несомненно. Даже если он погиб, ему не пришлось носить цепей рабства. Между тем торг открылся. Агенты Алвиша проводили на площади группы невольников, мужчин, женщин, детей, совершенно не беспокоясь о том, что они разлучают матерей и их детенышей. Только так и можно назвать этих несчастных, с которыми обращались, как с домашним скотом. Тома и его товарищи тоже водили от покупателя к покупателю. Агент, шедший впереди, выкрикивал цену, назначенную Алвишем за всю группу. Купцы, арабы или метисы из центральных областей подходили и внимательно осматривали товар. Они не находили в нем обычных признаков африканской расы, признаков уже исчезнувших у этих американцев во втором поколении. Но эти крепкие и умные негры, очень мало похожие на чернокожих, доставленных с берегов Замбези или Луалабы, имели в их глазах немалую ценность. Перекупщики ощупывали их мускулы, оглядывали их со всех сторон, заглядывали им в рот, точь-в-точь как барышники, покупающие на ярмарке лошадей. Потом они швыряли на дорогу палку и заставляли бежать за ней, чтобы проверить, может ли невольник быстро бегать. Так осматривали и проверяли всех невольников. Никто не был освобожден от этих испытаний. Не следует думать, что несчастные были равнодушны к такому обращению. Нет, кроме детей, которые еще не понимали, какому унижению их подвергают, всем остальным и мужчинам, и женщинам было очень стыдно. Кроме того, невольников при этом осыпали ругательствами и били. Полупьяный Каимбра и агенты Алвиша крайне жестоко обращались с рабами, а новые хозяева, которые купят их за слоновую кость, коленкор или бусы, будут обращаться с ними не лучше. Насильно разлучая мужа с женой, мать с ребенком, брата с сестрой, работорговцы не позволяли им даже попрощаться. Они виделись в последний раз на ярмарочной площади и расставались навсегда. Дело в том, что интересы этой торговли требуют отправления рабов разного пола в различные места. Обыкновенно купцы, торгующие невольниками-мужчинами, женщин не покупают. Из-за того, что на мусульманском Востоке распространено многоженство, женщин отправляют главным образом в арабские страны и обменивают их там на слоновую кость. Невольники же мужчины используются на тяжелых работах, и потому их отсылают на рынки западного и восточного побережья, а оттуда в испанские колонии или в Маскат и на Мадагаскар. Это расставание сопровождается душераздирающими сценами, так как разлучаемые знают, что они умрут, так больше и не увидев друг друга. Тома и его спутников ждала та же участь. Но, по правде сказать, это их не страшило. Для них было бы даже лучше, если бы их вывезли в одну из рабовладельческих колоний. Там, по крайней мере, у них появилась бы некоторая надежда добиться освобождения. Если же, наоборот, их оставили бы в какой-нибудь области Центральной Африки, им нечего было и мечтать о возвращении свободы. Случилось то, чего они хотели. У них даже было утешение, на которое они почти не могли надеяться. Их продали в одни руки. За эту партию из 4 негров спорили многие работорговцы из Уджиджи. Жозе Антонио Алвиш потирал руки. Цена поднималась. Собирались целые толпы, чтобы посмотреть на рабов, за которых предлагали неслыханные в Казонде деньги. Алвиш, конечно, не рассказывал, где он добыл их. О том и его товарищи, не знавшие местных наречий, не могли протестовать. Их хозяином стал богатый арабский купец, который намеревался через несколько дней отправить их к озеру Танганьика, где главным образом проходят караваны невольников и оттуда в занзибарские фактории. Дойдут ли они живыми через самые нездоровые и опасные области Центральной Африки? Ведь им предстояло пройти 1500 миль в неимоверно тяжелых условиях, по местам, где не прекращались войны между царьками различных племен и где климат был убийственным. Хватит ли на это сил у старого Тома? Или он не выдержит мучений и умрет дорогой, как несчастная Нэн? Но, по крайней мере, четверо друзей не были разлучены. От этого сознание, даже сковывавшее их цепь, как будто становилось легче. Новый хозяин араб велел отвезти их в отдельный барак. Он явно заботился о сохранности товара, который сулил ему немалый барыш на занзибарском рынке. Тома, Бата, Остина и Актиона тотчас же увели с площади, и они не увидели и не узнали, каким неожиданным происшествием закончилась ярмарка в Казонде.